Шаббат шалом всем. Сегодня будет очень важная тема. И тема непростая, потому что мы коснемся божественных признаков в человеке. Или природа Бога в человеке. Почему я хочу осветить эту тему? Потому что возникает много вопросов по поводу личности Мессии, по поводу можно ему молиться, нельзя ему молиться, можно поклоняться, нельзя поклоняться Машиаху. И, конечно, тема серьезная и важная, на мой взгляд. Больше всего, конечно, она беспокоит евреев, уверовавших в Иешуа. Поэтому в большей степени, наверное, эта тема все-таки касается мессианского корпуса. Тем не менее, абсолютно уверен, что это важно для любого верующего человека. И в этой теме есть очень тонкие грани. В этой теме есть очень тонкие моменты. И, вы знаете, сегодня люди уже привыкли настолько сильно или белое, или черное. Или одно, или второе. То есть совершенно не рассматривают возможности множества граней одного и того же предмета. Поэтому давайте мы пока откроем Евангелие от Иоанна, 10 глава. И вы увидите, что этот же вопрос беспокоил евреев первого века. Почему именно евреев? Ну, не знаю, потому что мы призваны служить именно этим людям. Возможно, те, кто служат в Африке, у них какие-то другие темы поднимаются, для проповедей. У нас такие поднимаются темы. Поэтому для нас это важно. Это наша апологетика, а от апологетики зависит наше состояние вообще в Боге, состояние в вере и на выходе результат нашей жизни. То есть эти вещи призваны на самом деле укрепить наше нутро. Поэтому я зачитаю с 34 стиха по 38 стих, 10 глава Евангелия от Иоанна, с 34 стиха. Значит, все это происходит в Иерусалиме во время Хануки. У нас сейчас как раз постханукальный период такой. И что там происходило, вы можете почитать внутри этой главы. То есть иудеи говорили, сколько уже тебе будешь нас в недоумении держать. То есть если ты Машиах, скажи нам прямо. И мы эту тему тоже оговаривали. Он мог сказать прямо, но только не евреям. Евреям он не мог дать такой ответ. Не имел права просто на него. Поэтому Иешуа поступал корректно во всех первостепенных и 18-степенных вопросах. И он сказал им, если вы так не верите, обратите внимание на дела мои. То есть поверьте хотя бы тому, что я делаю. И он им говорит, вы не верите просто потому, что вы не из овец моих. Отдельная тема, в которую мы не входим сегодня. И 34 стих. Иешуа отвечал им, не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги. Если он назвал богами тех, которым было Слово Божье, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий. Если я не творю дело Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне и я в нем. Амен. Очень сильный отрывок, очень сильное место. Человек во время сотворения становится отражением Бога на земле. Человек в момент сотворения фактически является полноценным носителем и природы Бога, и силы, которую наделил ему Бог. Сейчас мы прочитаем эти места. Единственное отличие человека от Творца, то, что Творец сотворил человека, и наделил его невероятно большой силой и невероятно большой властью. Но в человеке внутри была кнопка, которую Бог мог нажать в любой момент, кнопку вот эту. Этой кнопкой являлась часть человеческого естества, сотворенная из земли в земном мире. Вот этот кусочек его природы. Это и была та кнопка, которую Бог мог нажать. И он ее нажал в тот момент, когда человек не оправдал как бы надежды, доверия и то ожидание, которое было у Бога в момент, когда он его сотворил. Человек становится похожим на Бога только тогда, когда поступает здесь на земле так же, как поступил бы Бог, будучи на его месте. Эта власть дана нам, она остается при нас. Мы можем ей воспользоваться, когда захотим, в любой момент. Проблема в том, что многие вещи блокируют в нас и желание, и реализацию той власти и способности, которые вложил Бог в момент сотворения. Когда человек ведет себя на земле так, как Бог, вот в этот момент он и становится отражением его славы. В этот момент человек достигает образа и подобия. В этот момент человек действительно, знаете, как бы, как искра начинает сверкать, потому что проступать начинает давно забытое и потерянное. Когда мы читаем Писание в ракурсе этой темы, мы видим, что фактически все сводится к исполнению заповедей. Но не к законническому исполнению правила, не к законническому исполнению заповеди, механический, там, религиозный, как хотите это назовите. А когда человек хочет просто стать лучше, когда человек хочет исправить все, что у него неправильно, тогда он прибегает к Писанию и, начиная исполнять эти заповеди, через эти шаги достигает потерянного образа и подобия Бога. У нас в 37 стихе на самом деле есть ответ на наш вопрос. То есть, в чем божественные признаки у человека? В чем они выражаются? Вот, что такое признак? Или как проступить может природа Бога через тебя и через меня вот в этот мир? Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне и я в нем. Фактически Иешуа говорит, что если вы не верите моим словам, а я пришел от Бога, я пришел с неба, тогда он говорит, делам моим верьте. Исполнял Иешуа заповеди или нет? Конечно. Он исполнил весь закон. Написано об этом тоже в Писании. Так вот, когда мы хотя бы фрагментально, то есть иногда у нас получается, достигаем вот этого состояния, мы уподобляемся Сыну Божьему. А следовательно, мы уподобляемся Создателю в этот момент. Когда мы способны прощать, когда мы способны списывать какие-то вещи. Почему? Ну, потому что Создатель, он ни в чем не нуждается, он богатый, у него все есть. Для него вообще материально это просто хомер. На иврите так и звучит материальный мир, олям хомри. А? От слова хомер. Мы становимся похожими на него. То есть для него это не представляет ценности. Для него представляет ценность человеческая душа. И для нас должно представлять ценность те же категории и то же самое, что и для Создателя. Давайте теперь вспомним о сотворении и о том, что было в момент сотворения делегировано человеку от Творца. Делегировано – это значит передано. Кто не знает значение слова? Делегация – это передача власти, силы, чего угодно. Первая глава – книга Бытие. Первая глава – книга Бытие. С 26 стиха и по 28. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Амен. У меня в квадратных скобках есть еще там и над зверями, и над всяким скотом. У вас есть это в синодальном? Нету. Ну, тогда я правильно пропустил. Хорошо. Что мы видим в момент сотворения? Во-первых, мужчина и женщина оба носят или имеют у себя и образ, и подобие Бога в равной степени. Одинаково. Но по причине того, что женщина соблазнилась первая и первая вкусила плоды, но мы так думаем, что по этой причине на самом деле, как бы, может быть, есть и другие факторы, как бы, поспешествующие. Но в Новом Завете написана именно эта причина, почему женщина не может руководить семьей, не может руководить домом и, естественно, не может руководить общиной, потому что это принцип от простого к сложному. Каль вахомер. То есть, если она не может руководить одним, двумя или тремя людьми на своей жилплощади, естественно, она не может руководить и большим количеством людей. Но это, еще раз говорю, это другая тема. Я понимаю, что у многих это будет напрягать, пускай напрягает, все нормально. Это не значит, что на женщину возложено меньше, или она роль играет как бы такую второстепенную, как раз нет. Но ответственность вся лежит на мужчине, поэтому он принимать должен решение. И поэтому Писание отдает мужчине руководящие позиции, по крайней мере на территориях, подвластных Богу. Там в миру пусть делают, что хотят. Но те территории, которые подвластны Богу, там должен быть божественный порядок. Ну, он так придумал, нам остается только делать то, что он говорит. Но мужчина и женщина могут явить в этот мир образ и подобие Бога в равной степени и в равной силе. Когда человек был сотворен Богом, он был наделен очень-очень большой властью. По крайней мере, еврейские источники, околобиблейские, это я так мягко говорю, чтобы не называть конкретно какие, они рассказывают, что Адам, которого сотворил Бог, он наделен был силой слова, такой же, как Создатель. То есть, произнося слова, он мог менять материальный мир так, как ему это понравится. Допустим, он мог бы сказать вот этой горе передвинуться сюда, и гора бы передвинулась. Первый Адам. Когда мы читаем книгу Бытие, здесь написано «Владычествуй, распоряжайся, управляй». Он мог менять ландшафт земли, Я не думаю, что он бы стал делать такие вещи, которые делали коммунисты, там, разворачивать реки вспять. У Адама как бы достаточно много было мозгов, чтобы этого не делать. То есть он это мог сделать только вот как более красивую форму. Как это выглядит? Вы представьте, что вы приходите со своим маленьким ребенком, или не маленький, там, пускай он будет большой, этот ребенок. И вы ему дарите конструктор, да, в коробке. Или просто в мешке набор деталей. Так, и говорите, ну, делай, что хочешь из них. Ребенок имеет власть, имеет разрешение от вас, то есть силу, собрать из этих кусочков все, что он хочет. Там, да? Точно так же Адам. Он получил какую-то первоначальную вот форму. Он мог ее довести до того состояния, которое ему бы понравилось. Как мы можем это доказать из Писания? Кто дал название всем животным на земле? Адам. Бог говорит, как ты назовешь, так и я буду называть. Это абсолютное доверие, и заранее как бы Бог соглашается с выбором Адама, решением Адама. И когда мы читаем название животных на иврите, мы видим, насколько правильно Адам дал название этим животным, правда? Потому что в них отражена и характер, и природа, и суть самого животного. Человек был наделен властью принимать решения, что-то делать. Грехопадение все испортило, все изменило. И человек заразился вирусом. Этот вирус начал поражать и искажать внутри человека те векторы, которые в нем настроил как инструмент Создатель в момент сотворения. Именно по этой причине в Новом Завете Иешуа говорит, что если бы вы имели веру с горчичное зерно, то вы бы могли сказать, вот этой горе передвинься, помните? И она передвинулась бы. Он опирается как раз на Мидраш, который говорит о том, какой силой наделен был Адам, первый человек. Дальше, с каждым поколением, Бог эту силу уменьшал в человеке. То есть, поколение до потопа, оно обладало очень большими, большой потенциал был. Вы помните, когда они решили построить башню после потопа, вот сразу после потопа? Что сказал Создатель? Они говорят, мы построим башню до неба. И Бог говорит, давайте спустимся вниз, смешаем языки, а то они сделают то, что задумали. То есть, мы даже не можем себе представить вообще, как это выглядело. Ну, что мы можем представить? Ну, из кирпичей там строят какую-то пирамиду, башню, не знаю, там, трубу наверх со ступеньками, наверное. То, что нам в кино показывали или в мультфильме. Или то, что мы можем себе вообразить. Нам трудно себе представить вообще масштабы этой постройки. И Бог говорит, давайте мы сойдем, смешаем языки, потому что они сделают то, что хотят сделать. Даже после потопа поколения этих людей, сколько люди жили на земле тогда? Около 1000 лет, правильно? Откуда такая жизненная сила в людях была? Она была заложена Создателем изначально. Кто-то думает, что это время считает надо по-другому. Книга Бытия четко говорит. Был вечер, было утро, день первый. Сколько делает оборотов Земля вокруг своей оси за сутки? Один раз. Правильно? 24 часа. Ну, может быть, тогда было 25. Я не знаю. В плане того, что чуть-чуть замедляется. Хотя я думаю, что нет. Ну, так я думаю. Потому что все поддерживается какой-то силой от Создателя в этом мире. То есть люди жили около 1000 лет. Огромная жизненная сила в них была. Сегодня, если человек доживает до 100 лет, это считается уже очень хорошо, правда? Особенно, когда человек на ходу, в полном здравии. Я имею в виду, вот нормально функционируя, это просто, вообще. И для нас кажется невероятным, чтобы человек прожил там 200 или 300 лет сегодня. Но когда-то так было, правда? Сила слова тоже в Адама была другая. И поэтому Иешуа говорит, если бы вы имели веру хоть немного, вы бы горы переставляли. Это намек на то, что первый Адам мог это делать. Я не думаю, что Адам мог из ничего создать вещество, так как это сделал Создатель. Но менять формы – да. То есть в иврите есть слово «левро» – это из ничего что-то создать. Это только Творец так может. «Боре». И есть «ицур» – производство. Произвести там или перевести из одного состояния в другое. Тот человек, в котором есть образ и подобие Бога, он похож на Бога по своей сути. И исходя из того, как он поступает на этой земле, можно сделать вывод, что он Сын Божий. Потому что он похож на Бога. Именно так прожил жизнь Машиах, как человек, вот живя на земле. Обратите внимание, именно в Мессии соединяется земное и небесное, так и написано в Писании, да, что в нем Бог примирил небесное и земное. В Новом Завете. И именно в нем это достигает той формы, полноты, когда он побеждает смерть даже. Правильно или нет? Он воскресает из мертвых. То есть вот эта жизненная сила, которая есть у Создателя, и которая вложена была в человека в момент сотворения, она начинает проступать тогда, когда мы в этом мире поступаем как Бог. Почему мы говорим о том, чтобы достигнуть вечной жизни, нам нужно не просто сказать «я верю», нам нужно подтвердить эту веру поступками. Так или нет? Простой пример. Скажите, сколько раз хотите слово «халва», и у вас во рту не станет сладко. Даже сахар не начнет подниматься. Только если нервничать вас заставить. Но если вы положите кусочек, то есть действие совершите, не просто слова, а действие, кусочек халвы положите в рот, вы почувствуете сладость. То же самое с заповедью. Ты можешь и говорить, провозглашать, сколько угодно. Лучше один раз исполнить эту заповедь. И тогда ты приблизишься к образу Бога. Тогда ты приблизишься. Иногда, когда мы совершаем и соблюдаем или исполняем какие-то заповеди, в нас еще очень трудно заметить образ Божий. Но главное, чтобы это видел Создатель. Поэтому дела, которые мы делаем, надо перед Ним это все делать, а не перед людьми. Об этом тоже много написано в Новом Завете. Поэтому сотворение, когда Бог сотворил человека, мы даже не можем себе представить, какой природой он обладал, какой силой был наделен. И человек получил право от Бога, власть управлять планетой. И когда враг поработил человека, хозяина этой планеты, он поработил и планету. То есть, взяв в плен хозяина поля, теперь поле переходит к тому, кто его завоевал. Об этом мы тоже говорили когда-то подробно. Напоминаю просто, что вот когда я эти вещи говорю, у вас сразу тема должна всплывать и заполнять вот это пространство, чтобы не повторять каждый раз. В Писании используется слово «элохим» как по отношению к «юдгей», «вавгей», тетраграмматон, в равной степени или также по отношению к человеку, но в более ограниченном объеме. Фактически Писание говорит нам, что вы Элохим, прямо так и сказано. Вот эту сноску я себе не записал. Это книга числа, я думаю. Эх? Кен. Ахшава нахну нагели тилим пейбет. Нахон. Давайте начнем с этого. Псалом 81. Хорошо. Спасибо, Дан. Эта сноска у меня как бы отмечена, есть. Мы сейчас по ней, возможно, поднимем и из Торы, то, что там написано. Значит, в русском языке это 81-й псалом, на иврите «пей бет». 82-й. Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд. «Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым, давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему, оказывайте справедливость, избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются. Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы. Но вы умрете, как человеки, и пойдете, как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы». Амен. Удивительный псалом. Весь псалом я сейчас прокомментирую коротко. Что мы тут видим? Первая часть как бы говорит, что поднялся человек, наделенный властью от Бога, в общине, в собрании таких же людей, наделенных властью, но не пользующихся этой властью, как бы пренебрегающих этой властью и делающих неправильно, имея эту власть. Это обличение. То есть Бог встал, поднялся. Можно сказать, что это сам Создатель поднялся в общине людей. А можно сказать, что человек, пророк, например, такой как Иеремия, Ишаяху, и он говорит, до какой степени, до каких пор вы будете судить неправедно? То есть беспредел происходит. То есть вам дана власть, а вы ее неправильно употребляете. Ведь это именно то, что происходит сегодня с каждым из нас, потому что нам тоже дана власть и тоже даны определенные территории в нашей жизни. И этот псалом имеет прямое отношение к каждому из нас, а не только к тем людям абстрактным каким-то, которым он сказан бы. Шестой стих. Смотрите, как написано. Это то, что цитирует Ишо. Он говорит, написано в Писании, «Я сказал, вы боги, и не может нарушиться Писание». Шестой стих. «Я сказал, вы боги, и сыны Всевышнего все вы, но вы умрете, как человеки». Вот это тут зерно есть. То есть в человеке есть божественная природа, в каждом. Только она не в каждом видна. И если мы ее не поднимаем, как упавший Windows, умрем как люди, умрем как человеки. Нам нужно поднять, позапустить эту программу внутри себя. Она настолько сильно блокирована сегодня, что многие люди даже не могут поверить в это. Или представить себе. Люди могут одновременно поклоняться красоте, воспевать все, что угодно. Допустим, конечно, это все идет из языческого мира, да? греческая вот эта вся культура, когда, допустим, мужчина атлетического сложения, да, без лишнего веса, видны у него кубики. У нас у всех есть кубики, просто не у всех их видно. Ну, вот тут на животе. Они там спрятаны. Но есть. А те, есть такие, у которых видно эти кубики. Говорят, вот он сложен как Бог. Слышали такую фразу? Или о женщине говорят, богиня. Слышали вот это? Это же не на ровном месте все. Понимаете? Это внутренние, подспудные, вот такие вот какие-то связи проступающие. Человек неправильно просто использует то, что ему дано. Он хочет поклоняться, а не знает кому. Создателя не верит, находит себе другой какой-то объект. Тленный. Вот это и есть элилют, это и есть идолопоклонство. Но в каждом человеке есть божественные признаки. Почему? Они заложены в момент сотворения, в человека. И если бы их не было, мы не могли бы наследовать жизнь вечную, друзья. Мы можем наследовать вечную жизнь только той составляющей, которую Бог вдохнул в нас. Вот это дыхание жизни, вот эта божественная искра жизни, которая и есть наше естество, наше сознание, наш внутренний человек. Машиах – высшее проявление всего вот этого. Последний стих вообще очень интересный, 8. «Восстань, Боже, и суди землю». Кто будет судить землю, скажите? Машиах? Так и здесь написано, что он Бог. Кто наследует все народы? Отец Небесный или Сын? Сын ему отдал, Отец, это все. Правильно или нет? Мы скоро с вами в Бейт-Медраше уже будем изучать послание к евреям. Он вводит Сына как первородного во Вселенную. Помните? И он говорит, тебе поклонятся все народы. И в послании к филиппийцам это написано. Каждый язык исповедует тебя как Бога, как власть. Потому что в нем это все есть. А мы же хотим отделить, мы же хотим диспенсировать. Это тут, а это здесь. Это на эту полку, это на эту. А не получается, потому что мы не знаем до конца природу Создателя. Видим, как через мутное стекло. Гадательно пока. Когда придем туда, лицом к лицу уже увидим. Но 8 стих явно говорит о Машиахе, помазаннике Божьем. И в иврите написано Макатувба пасук шмоне пейбет Элохим. Элохим. Так это человек или это творец? Трудно сказать, правда? Но точно можно сказать, что это Машех. А в нем как раз и соединяются эти два мира, эти две природы. И это непостижимо для нас. Мы никогда не сможем это объяснить словами. Формат не позволяет. Потому что в этом формате нету достаточно объема для того, о чем мы хотим сказать. Не помещается в этот формат. Поэтому нам остается только лишь зафиксировать для себя основные важные пункты для того, чтобы сохранить направление. Я не знаю, ли вам это подойдет, но моя позиция простая. Главное – попасть в Царство Небесное. А там на месте на все вопросы получу уже ответы. Там на месте разберемся. И мне не важно, какого цвета будет трава, и как будет это все выглядеть, река жизни. Я точно знаю, что там будет рыба, потому что это река жизни, жизнь должна быть там. Я точно знаю, если есть небесный Иерусалим – город должен быть и пригород. Ну что-то должно быть вокруг. А, не может же там быть пустота или бетон, или не знаю что. Молоко, туман какой-то мутный, да? Не может этого быть. То есть, если этот мир так сотворен, удивительно, мы просто не перестаем восхищаться им. Океан сегодня изучен на 3% всего. Некоторые считают, что на 5%. Допустим. Но вы представьте себе. Океан изучен всего на 5%. Удивительный мир, в котором мы живем. А тот, в который мы попадем, я верю, он еще лучше. Поэтому главное туда попасть. Вы же в этом мире живете, не зная 95% жизни океана, правда? Но вы в него входите, купаетесь, загораете, пользуетесь, правда же? Вот точно так же мы должны подходить к вопросам, которые для нас являются необъятными, как океан, непостижимыми. Вот в этом и проявится наша вера или доверие Богу. И если Писание нам дает очень... Это даже не ремазим, это прямой текст, это пшат. Машиах назван Богом. Написано, ты наследуешь все народы. И в этом псалме... Я эту сноску не записал, просто скажу вам по памяти, что в книге там написано, что если раб какой-то хочет остаться навсегда у своего хозяина, то его должны привести пред богов к воротам и проколоть ему левое ухо и вставить туда серьгу. И он с этого момента навсегда становится рабом вот этого человека. То в иврите написано пред Элогим. Лифне Элогим, поставьте этого человека. Кто такие Элогим? Это люди, наделенные властью. Что это за власть? Это именно та власть, которая может решить чью-то судьбу. Слушайтесь внимательно вот в эту мысль. Когда мы становимся Элогим, людьми, наделенными такой властью, от нас тоже может зависеть чья-то судьба или чья-то жизнь. Любой, кто говорит о Царстве Небесном, наделен такой властью, и он говорит, меняя судьбу человека. И даже на этой земле, и даже в вечности. Поэтому, конечно же, у кого телефон, найдите эту сноску, пожалуйста, поисковики. Исход 21.6. Молодец, Слава, спасибо. Исход 21.6. Точно, я теперь вспомнил. То пусть Господин его приведет его пред богов и поставит его к двери или косяку и проколет ему Господин ухо шилом, и он останется рабом его навечно. Богами и другим назывались судьи, люди. Теперь, когда Авраам жил тут, в земле, царь ему тоже говорил, «Атаки Элогим бенейну». То есть ты как Бог. У нас переведено как князь между нами. Как Бог. Почему? Потому что видно было образ жизни этого человека. Божественные признаки есть в любом человеке, но они не востребованы. Они не выходят наружу, наверх. Я думаю, что только верующие люди, осознающие эту ответственность, способны сознательно менять себя, применяя заповеди, чтобы вот этот образ и подобие Бога проступали больше и лучше. Меня, допустим, очень сильно огорчает, когда у меня не получается. Я точно знаю, когда я стратил. Не вышло. Ты как бы хочешь, ты с утра проснулся, ты настраиваешься на это, а к вечеру или в середине дня, или прямо с утра это бывает. Какие-то внешние факторы выводят тебя из равновесия, и ты не похож не то, что на Бога, ты на человека даже не похож, бываешь иногда. Ну и я про себя говорю, да? Потому что человек, он есть образ и подобие Создателя, должен быть, по крайней мере. И для нас, для мессианских евреев, должно быть понятно, что единственный человек, который, живя как человек, но имея божественную, небесную природу, достиг этого состояния, сумел все это сделать, это был Иешуа. Почему он судил правильно? Мы помним, Соломон каким мудрым был, да, тоже ведь правильное решение принимал. Люди приходили издалека просто посмотреть, как он суд делает, потому что он нестандартно все это совершал, но правильно. Вот в этом тоже было проявление божественной власти, вот в этом человеке. Община точно так же наделена вот этой властью, община верующих людей. И это не та власть, о которой любят сегодня говорить там, Поднебесье войну ведем, там, мир завоевывать, еще там чего-то. Себя изменить. Община, чтобы была из таких людей, вот это будет великое достижение. Тогда нас захотят послушать. Почему мы такие, почему мы так живем. Сами спросят. Не нужно будет даже вот ходить и нарочно как-то это проталкивать в Хевру. Эта власть духовная способна менять. При помощи нее мы можем принимать правильные решения. Мы можем управлять своими чувствами, своей жизнью, своими эмоциями. Мы можем управлять желаниями своими, и вот в этом мы будем похожи на Бога, а не на животное. Потому что у животных тоже такая же природа земная есть, как и у нас. Кстати, в Писании вот довольно часто человек, который теряет образ и подобие вот полностью, его сравнивают именно... Ну, извините за такое слово, но это в русском языке со скотом. А в иврите это бегема. Написано как бегема, кебегема. То есть буквально как скот, бессловесный. Это библейский язык. Конечно, это оскорбляет человека. Но смотрите, что происходит. Его оскорбляет, когда ему говорят, кто он, как он выглядит, как он ведет себя, да? Но его не оскорбляет само поведение. Потому что остальные считают это нормой. Представьте себе. Его обижают, что про него кто-то плохо сказал. Но на самом-то деле это то, что и есть. И никто не является исключением. И я в том числе. У нас есть в жизни такие моменты, когда мы не похожи на людей. К сожалению. Ну, может, кто-то про себя так не думает, на здоровье. А я точно знаю, что есть такое. Да, стыдно, неприятно и так далее. Но верующий понимает, что это правда. Он не обижается на это. И только при помощи заповедей. То есть заповедь, она говорит, вот разница между человеком и между животным. И когда ты говоришь, я буду выполнять эту заповедь, чтобы быть человеком, вот он путь, вот он шаг. Я буду вот так делать, потому что меня так создали. И даже когда все испортилось, мне дали вот правила, по которым можно все исправить. А, Б, С, Д и так далее. И когда я эти заповеди читаю, о, точно, вот тут у меня проблема. Теперь я буду делать так, чтобы этой проблемы не было. Сама по себе заповедь, она прекрасна, она сладкая, она лечит, она исправляет, она возвращает нас к жизни вечной. Заповеди Божьи. Сегодня с Параше прозвучало это, да? 1 Иоанна 4:17. Когда мы в этом мире поступаем, как Он. Вот что делает нас людьми, вот что делает нас любящими. Бога и друг друга. А любовь к Богу мы можем явить только любя друг друга. По-другому не получается. Поэтому, конечно, эта же власть дана общине, и когда Иешуа говорил, как власть имеющий, вот от Матфея 10 глава, 1 стих, он говорил, как Бог, понимаете? Вы вообще посмотрите, вот то, о чем мы говорили, про Адама и про Иешуа. Адам, это Мидраш рассказывает и говорит, он мог менять там ландшафт, мог сказать, вот этой горе подвинуться чуть-чуть, река пусть не так пойдет, а немножко так, но в том же направлении. В принципе, мы видим, что русла рек меняют свое, как бы, да, есть старое русло, новое, то есть все это нормально, в пределах определенной рамки. И когда Иешуа встал и запретил ветру, то же самое мог делать Адам. Вот то, что мы видим в Иешуа, мог делать Адам. Представьте себе. Не, ну кто-то скажет, это Иешуа только мог так делать, а я не могу. Петр тоже так думал, но шел по воде, пока смотрел на Господа. Так или нет? А как это Петр мог идти по воде? А? Ну потому что сдержался за Господа, наверное. Потому что поверил, потому что у него это был такой сильный момент. Харизматический, наверное, очень. Когда он пошел по воде. Но как только он, наверное, ой, а как это? Сразу раз и тонуть стал. Но это же какие-то, хоть какие-то есть отголоски о том, о чем мы говорим, да? Власть над природой, над природными силами. Другой вам пример. Иешуа бен Нун помолился, и солнце стояло над Гаваоном 48 часов. А ну помолитесь. Веры не хватает. Представляете, что значит солнце стояло? Земля перестала вращаться вокруг своей оси. Раз и остановилась. Потом опять. У людей, вот в Танахе, в Писании, когда мы читаем, на самом деле умножение хлебов, я сейчас говорю про Елисея, Илиша, не про Иешуа даже. Когда Илиша пришел в пророческую школу, ему говорят, кушать нечего. Он говорит, что там у вас, давайте. Ему дали 5 лепешек, по-моему. А? Питы. Он помолился 100 человек. Он говорит, так говорит Господь, накушаются и останется. Все наелись 100 человек, и еще хлеб остался. Там много, очень много в Танахе примеров вообще. А вот этих моментах, о которых я говорю. Но когда вот такая проповедь звучит, люди думают, да ну, Мидраш, мало что там Мидраш написал, что первый Адам мог там это или то. Ладно, а как же тогда через море прошли евреи? Да? А как Иордан перешли? Не на плотах же переправлялись. Остановилась вода и стояла стеной, перешли. А как манна 40 лет каждый день? Кроме субботы, что интересно, да? Падала. А как только вошли в Ханан, перестала падать. Как это может быть? Это все одно и то же. Это все из этой области. Как бы выходит за пределы законов природы, которые установил Создатель. Но Он, когда сотворил человека, вложил в человека вот эту силу владычествовать, мы же прочитали, правда, и управлять. А сегодня человек ночью в лес зашел, каждого шороха боится. Какое там управлять? Какое там владычествовать? Боимся всего, так или нет? А вдруг укусит? Какое ж тут владычество? То есть над нами владычествуют уже те силы, которые нам когда-то повиновались. А мы не можем поверить в это, что так может быть. Но так было с самого начала. Человек не боялся зверей, там, животных. Понимаете? А мы боимся. Потому что не уверены в своей власти, потому что не уверены в своей силе вот этой. Потому что знаем, что грешим на земле. Потому что даже если мы не помним, но где-то внутри там понимаем, что зверями Бог наказывал людей частенько. Правда? Поэтому Господь совершает в нас восстановление божественных признаков через Иешуа Мессию, через Своего Сына. И Сын призывает нас к исполнению заповедей. Несколько только вот таких вот маленьких мест. Это от Иоанна 14 глава, вот 15 стих. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Дальше. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет и Отцом Моим. И Я возлюблю его и явлюсь ему Сам». Книга Откровения. Вот обратите внимание, это важный стих, потому что это последняя глава книги Откровения. В Библии всего 4 главы, в которых не пишется о грехе, о вот этом всем. Это первые 2 главы в Бытие и последние 2 главы в Откровении. И вот последняя, 22 глава, книга Откровения, 14 стих. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город воротами». Аминь. Что здесь написано? «Счастливы те люди, которые соблюдают заповеди Бога». Соблюдают для чего? Тут написано, чтобы иметь им право. Да, нам дана бесплатно вечная жизнь. Да, это не по заслугам. Все это правильно. Но я же читаю из Нового Завета сейчас. Правда ведь? Пойми, то, что тебе дано, это еще не значит, что ты это взял. Да, тебе положили перед тобой. Но только исполняя заповедь, ты можешь это взять себе. Ты можешь ходить вокруг и думать, оно мое. А заповедь, если не исполняешь, ты не можешь это поднять и переместить в себя. Вечная жизнь дана даром, конечно. Но исполнять заповеди должен ты и я. Вместо нас их не будет исполнять Создатель. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город воротами. Разве это не звучит как обетование с условием? Соблюдают заповеди, чтобы войти. То есть, если их не соблюдать, а только верить и только говорить, я верю, аллилуйя. Можно даже громко и так провозглашать. А надо просто заповедь выполнять, можешь ничего не говорить даже. Это законы мироздания. Они здесь раскрыты в Священном Писании, друзья. Пусть Бог благословит всех нас, чтобы мы понимали, что образ и подобие Бога есть в каждом из нас. Но только при помощи заповеди, только при помощи исполнения заповеди этот образ и подобие может быть виден другим людям. А по-другому никак. И пусть Бог благословит нас в этом. Амин. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за Твою милость, за Слово, которым Ты питаешь нас. Благослови, пожалуйста, Господь, чтобы это Слово упало в наше сердце семенами правды. Все, что человеческое, пусть будет отсеяно, как мякина, а зерно пускай принесет плоды в нашем сердце в 30, 60, в 100 и 1000 крат. Пусть имя Твое будет благословенно и превознесено. Бог богов и Царь царей. Молюсь во имя Иешуа Мессии. Аминь.